Лидзи учился стрелять. Попав в цель, попросил указание у стража границы. Страж границы задал вопрос. «Знаешь ли ты, почему попал в цель?» «Не знаю». «Значит, еще не владел мастерством». Лидзи ушел, упражнялся 3 года и снова явился с докладом. Страж границы спросил. «Знаешь ли ты, почему попал в цель?» «Знаю», — ответил Лидзи. «Теперь овладел мастерством. Храни и не забывай. Поступай так, изучая не только стрельбу, но и себя самого и царство. Ибо мудрый человек узнает не существование и гибель, а их причины». Лидзи сказал, полный красоты горд, полный сил необуздан, с ними нельзя говорить об учении. Поэтому пока не поседеют, с ними не стоит и говорить об учении, а еще менее о его осуществлении. Необузданному люди не могут советовать. Если же люди не могут ему советовать, то он остается одиноким, без помощников. Умный полагается на людей, поэтому и в старости не дряхлеет. Знания у него исчерпывающие, и беспорядков не возникает. Трудность управления царством не в том, чтобы самому быть умным, а в том, чтобы находить умных. Некий сунец за 3 года вырезал из нефрита для своего государя лист дерева чу. Такой совершенный, в зубчиках и со стебельками, в жилках и в волосках, такой сложный и блестящий, что его нельзя было отличить от настоящих листьев дерева чу, даже смешав с ними. Этого человека за его мастерство стало кормить царство Сун. Услышав об этом, учитель Лидзи сказал, если бы небо и земля, порождая вещи, создавали за 3 года один лист, то растений с листьями было бы очень мало. Поэтому мудрый человек полагается не на знание мастерства, а на естественный процесс развития. Учитель Лидзи попал в нужду и отощал от голода. Какой-то гость поведал об этом дженскому царю Цзияну. «Разве государь, — спросил он, — не прослывет врагом мужей, если постигший учение муж, ле защита разбойников, бедствует в вашем царстве?» Дженский Цзиян тотчас велел служителю отдарить Лидзи просом. Учитель вышел к посланцу, дважды поклонился, но проса не принял. Посланец удалился. Лидзи вошел в дом. Жена посмотрела на него, стала бить себя в грудь и сказала, «Слышала я, что семья человека, постигшего учения, обретает покой и радость. Мы же отощали от голода. Царь дарит вам, преждерожденному, зерна. Разве это не судьба?» «А вы, преждерожденные, отказываетесь?» Учитель Лидзи улыбнулся и ответил. «Царь шлет в подарок проса, а сам меня не видел, знает обо мне лишь с чужих слов. Так с чужих слов он обвинит меня и в преступлении. Вот почему я не принял дара. А народ и вправду восстал, и прикончил Цзияна». У некоего Ши из Лу было 2 сына. Один любил науку, другой — военное дело. Любивший науку домогался применить свое искусство у царя Ци. Цейский царь взял его в наставники к сыновьям. Любивший военное дело отправился в Чуи, домогался применить свое искусство у чуйского царя. Царю он понравился и был назначен военачальником. Жалование сыновей обогатило семью Ши. Их ранги принесли знатность всей родне. У соседа Ши Мэна также было 2 сыновей, и занимались они тем же, но жили в крайней нужде и завидовали достоянию семьи Ши. Мэн пошел к Ши узнать, как сумели они быстро возвыситься. Оба сына Ши рассказали Мэну все по правде. Один из сыновей Мэна направился в Цинь, домогаясь применить свою науку у цинского царя. Ныне, когда цари всеми силами оспаривают первенство, должно заниматься лишь оружием и провиантом. Если же управлять моим царством с помощью милосердия и справедливости, это приведет к его гибели, — сказал цинский царь, а затем оскопил пришельца и прогнал. Другой сын отправился в Вэй, домогаясь служить вэйскому царю своим военным искусством. Мое царство слабое, а должно держаться среди сильных. Стремясь к миру, я служу великим царством, помогаю малым. Стоит опереться на военную силу, и нас встретит лишь гибель. Но если отпустить тебя невредимым, ты пойдешь в другое царство и беду мне принесешь немалую, — сказал вейский царь. И, отрубив пришельцу ногу, отправил его обратно в луг. Когда оба сына вернулись, Мэн с сыновьями стали бить себя в грудь и поносить Ши. Ши же сказал: «Каждый, кто удачно выберет время, преуспеет. Каждый, кто упустит случай, пропадет. Путь твоих сыновей был тот же, что и моих, плоды же иные. Но просчет не в поступке, а в неудачном выборе времени. Ведь в мире не бывает законов всегда правильных. Нет дел всегда неправильных. То, что годилось прежде, ныне, возможно, следует отбросить. То, что ныне отбросили, позже, возможно, пригодится. Для того, что пригодно, а что непригодно, нет неизменной истины. Нет твердой меры для того, как пользоваться удобным случаем, ловить момент, действовать по обстоятельствам. Это зависит от сообразительности. Если сообразительности недостаточно, так будь благородный муж таким же всезнающим, как Конфуций, таким же стратегом, как Тайгу, но он окажется в тупике всюду, куда ни направится». Гнев Мэна и его сыновей прошел. Они освободились от чувства обиды и сказали: «Не повторяй, мы все поняли».